Только у нас, в Ижевске, большевики недолго продержались. Скинули их эсеры. А для пополнения своей армии насильственную мобилизацию провели. 3 месяца дрались мы против красных, потом отступили за Каму. Тут, на беду мою, Колчак власть захватил. Из ижевцев особую дивизию создал. Полковник Юрьев ею командовал. Артист? Ловкач, не приведи бог. Он таким, как я, окончательно затемнил сознание, и дрались мы, будто бешеные, и лютовали от Камы до Байкала. Когда бежишь, огрызаешься, да снова бежишь, не замечаешь, как лютым становишься. Вот так и бежали, пока не очутились в Харбине, где столпились дворяне, купцы, попы, царские офицеры да сановники, а среди них и я, вятский мужик, ижевский мастеровой. Что делать? Чем жить? Не знал. А тоска по дому стала такая, хоть вой. 2 с лишним года прободался в Харбине, а прошлым летом встретил на улице полковника Андерса. Он сходу новостями ошарашил. По всей Сибири, сказал, восстание против большевиков. Сибиряки, сказал, к Пепеляеву за помощью приехали. Генерал собирает добровольцев и зовет всех, особенно ижевцев, в новый поход. Я иду, лучше со славой погибнуть на родине, чем по-муравьиному существовать на чужбине. Иду и зову тебя, — уговаривал Андерс, соловьем под лес разливался. Фельдфебель прижал почерневшие ладони к перевязанной груди и снова заговорил, но уже прерывисто и стомленно. Я согласился не потому, что уговаривал полковник Андерс. Захотелось взглянуть, как теперь живут там, в России. И решил из Харбина домой, через какой-то Аян, через Амгу какую-то, топать. И вот притопал в тайгу, чтобы под красный пулемет угодить. Не в Ижевске, не в Иркутске, а на поляне Лисьей, в бою с такими же русскими рабочими, как сам, получил в награду 7 золотников свинца. Придет весна, и вырастет из моих костей крапива. Ну и пусть, ну и ладно. А умирать все же надо спокойно. Вяткин покачнулся и чуть не упал на горящую печку. Санитар уложил его на скамью, он вытянулся, только вздымалась и опускалась грудь. Вдруг он порывисто поднялся и стал срывать окровавленные бинты и швырять их в печку. Санитар кинулся было к нему, но он прокричал: «Не подходи! Умираю, но не страшусь! Стыдно только, что долго обманывал свою совесть, а жить на одном обмане нельзя! Проклятые людишки охомутали, взнос сдали, 5 лет послушно в упряжке ходил! Я... мастер-оружейник, золотые руки! Теперь ничего нет, ни рук, ни сердца, ни жены, ни детей. Не там умираю, где надо бы, не за то, за что стоило бы». Вяткин сполз на пол, уткнулся головой в мерзлую шкуру, несколько минут вздрагивал всем телом, потом затих. Андрей долго и осторожно тряс за плечо Строда. «Что такое? Что еще случилось?» Испуганно приподнялся Строд. «Ты просил разбудить, когда это будет готово», стараясь не привлекать внимания раненых, многозначительно сказал Андрей. «Ах, да-да. Дмитриев где?» «Там, где баррикада», по-прежнему многозначительно, но переходя на шепот, ответил Андрей. Они вышли из юрты. В морозном, тусклом, каком-то мохнатом свете все казалось смещенным, сдвинутым с привычных мест. Кривыми и приподнятыми были тени деревьев. Над окопами неподвижно висели лиловые пятна костров. Одинокие выстрелы щелкали приглушенно. Весь этот мрачный пейзаж поражал своей нереальностью. Но особенно странными казались красноармейцы,